Глава 15. Внезапно мы услышали, как навстречу нам едет несколько мотоциклов. Мы все быстро собрались на одной стороне дороги и затаились. Мотоциклисты, а их было трое, не доезжая до нас метров 40, резко свернули в сторону и, резко поддав газу, стали подниматься наверх. Мы только по свету фар их увидели. Вероятно, там еще одна дорога. И почему-то у меня мелькнула мысль, что там у них наблюдательный пост. Оказывается, не один я так подумал. Пост наверху, скорее всего. Показывая пальцем наверх, шепотом сказал Митяй. Пошли туда. Быстро посовещавшись, приняли решение подниматься. Снова выбравшись на дорогу, огляделись. Никого. Пробежав трусцой эти 50 с небольшим метров, заметили уходящую наверх хорошо накатанную дорогу. Даже не дорогу. Тропинку, как раз под мотоцикл. Шириной с полметра, в отблесках горящих факелов увидели, что она разрыта колесами мотоциклов. Если бы шли так дальше, то, скорее всего, не заметили бы ее. А подниматься наверх по этой тропинке оказалось то еще удовольствие. Крутая она достаточно. То-то эти мотоциклисты перед заездом на нее дали газу побольше и буквально взлетели наверх. Через некоторое время вышли на небольшую полянку. Следы от мотоциклов уводили дальше. Мы так и шли вдоль нее, держа оружие на изготовку. И тут, недалеко от нас, вернее, перед нами, резко завелись два мотоцикла. Потом еще один. Сквозь кусты мы увидели загоревшиеся фары. Мгновенно разбежались по сторонам и залегли кто где. Мотоциклисты возвращались. Мимо нас они пролетели через минуту, даже не притормаживая. Знают эту дорогу, как свои 5 пальцев. «Пост там», — показал мне пальцем на небольшую возвышенность, лежащий рядом со мной Степа. «С чего ты взял?» — также шепотом спросил я. «Чую. Поверь, он там. Метров 150, не больше. Дальше надо ползком, иначе могут засечь. Берем в ножи?» «Да. Только сначала допросить надо, узнать, когда смена». «Митяй!» — пару раз шепотом позвал Степа. «Тут я», — услышали мы шевеление сбоку от себя. «Держи», — протянул ему Степа свой автомат и доставая нож, который в качестве трофея каждый из нас взял у убитых рокеров. «Я с тобой», — ответил я ему и также отдал свой автомат к уже подползшему к нам Сливе. «Как там их возьмем, моргнем пару раз фонариком. Ждите. Давай, Степ, поползли». Я достал свой нож и зажал его в правой руке. И тут наверху, куда мы собирались ползти, зажглись несколько факелов. Степа оказался прав. Перед нами был один из наблюдательных пунктов. Факелов оказалось 4 штуки. И разгоревшись, они разошлись по сторонам. 2 по 1, и один нес 2. Затем их воткнули в крепление, и они весело продолжали разгораться на ветру. Тут же раздались приглушенные голоса. «Точно наблюдательный пункт. Вероятно, это была какая-то возвышенность, и был хороший вид на плато. Больше, чем троим, тут делать нечего. Хотя мы сейчас все равно не смогли бы оценить вид над плато. Темно». «Трое их там», — кивнул Степа. «Пошли я с вами», — появился рядом Слива. «Андрюх, Митяй, смотрите за тропинкой». «Под ноги смотрите», — сказал я ребятам. Дальше мы шли как можно тише. Не видно ничего. Но вроде под ногами ветки не щелкали. Все-таки хорошо, что тут мотоциклы ездят. Они тут всю землю перепахали. Вот по ней мы и топали. По мере нашего приближения голоса сидевших там усиливались. Потом мы почувствовали запах бензина. Потом потянуло дымком и запахло едой. «Есть собрались», — сделал вывод Слива, когда мы залегли уже в каких-то 20 метрах от этих наблюдателей. Но из-за густой растительности нам все еще не было видно, что там и как. Так только факелы видели, и все. Свет кое-какой, но все же был. Дальше пробирались ползком друг за другом. Степа полз первый. Очень плавно. Он не передвигал хаотично руками и ногами. Я прям залюбовался. Сразу видно, что у него большой опыт ползания на пузе. Наконец, через эти 20 метров мы выползли на небольшую полянку. Дальше джунгли были вырублены. Залегли рядом друг с другом в кустах, потихоньку раздвинули их и стали смотреть, что у нас впереди. Перед нами был собран небольшой навес из веток и больших листьев. Основная его часть утоплена в земле. Перед входом под навес горел костер. Один из индейцев сидел около костра и мешал что-то в котелке, который был подвешен над ним. Тоже полуголый и разукрашенный. Где еще двое? Горящие факелы хорошо освещали эту полянку, и встань мы в полный рост, нас тут же бы заметили. Чуть дальше стояло два мотоцикла. В землю было воткнуто несколько длинных копий, и на столбе висела обычная рында, небольшой колокол. Звон от него, думаю, слышно очень далеко. «Ну, скоро там!» — раздался недовольный мужской голос из шалаша. «Фука, чё ты там телишься?» — поддержал его второй. «Сейчас веселье начнется, а мы еще не жравши. Жаль, что мы тут сидим. Но ничего, отсюда тоже вид хороший на дорогу. Посмотрим». «Сейчас, сейчас!» — вжав голову в плечи, ответил Фука и стал еще быстрее мешать готовящуюся пищу в котелке. «Несколько минут и будет готово». Тут мы увидели, как с другой стороны навеса показался один из этих нетерпеливых и, встав в полный рост, стал справлять нужду. «Мой засанец», — сказал я. «Слива, ты со мной. Степа, твой этот около костра. Фука, он нужен живой». «Как можно тише», — сказал я ребятам. Оба кивнули. «Ползем туда и по готовности работаем». Только мы проползли пару метров, как барабаны стукнули несколько раз, и снова раздался этот паровозный гудок. 3 коротких и 3 длинных гудка. «Охренеть, дудка!» — тут же мелькнула мысль. И мгновенно из-под навеса выскочили 2 индейцев и, не сговариваясь, бухнулись на колени к нам жопами. К ним тут же, бросив кашеварить, присоединился Фука. Походу, время молитвы это их настало. Лучшего подарка для нейтрализации этих психов и предложить нельзя. Мы быстро посмотрели друг на друга, кивнули и, вскочив на ноги, мгновенно преодолели эти оставшиеся 10-15 метров. Индейцы ничего не услышали. Тот, который был мой, так и умер с ножом в затылке. Его я ему вогнал в шею по самую рукоятку. Он даже не захрипел. Рядом со мной также быстро грохнул своего Слива. А Степа просто вырубил кашевара. «Чисто!» — сказал я ребятам, быстро забежав с окровавленным ножом под навес и убедившись, что там никого нет. Степа уже взял своего, засунув ему кляп в рот, а мы со Сливой затащили свежие трупы под навес. Внизу в лагере установилась тишина. То, что мы наверху, я уже не сомневался. И свет снизу бьет, и ветерок усилился. Перед нами вроде как деревьев не было. Так что это точно наблюдательный пункт за плато. Быстро моргнули фонариком. Через небольшое время к нам поднялись Андрей и Митяй. «Надо этого колоть», — показал рукой я на связанного Фуку. «Эй, просыпайся!» — начал бить его по щекам Степа. Голова связанного моталась по земле, но в себя он приходить не собирался. «Ты его не грохнул случайно?» — спросил Андрей. «Да нет, вроде не сильно ударил-то». «Очнись, рокер!» — Степа еще раз похлопал его по щекам. Тот внезапно открыл глаза, Они расширились от ужаса. Он замычал и попытался отползти. Но Степа быстро приставил ему нож к горлу. «Не шевелись, падла! Я сейчас вытащу у тебя изо рта кляп. Не вздумай орать, мигом горло перережу. Понял меня?» Пленник кивнул. Его глаза напоминали блюдца, но нам, в принципе, было все равно. Степа, также держа у его горла нож, быстро вытащил кляп изо рта. «Кто вы?» — быстро спросил связанный. «Бэтмены!» — усмехнулся Степа. «Слышал про таких?» Тот кивнул. «Теперь давай быстро отвечай на вопросы», — сказал я и, подойдя к нему, рывков поднял его и посадил на задницу. «От твоих правильных ответов зависит твоя жизнь». «Где солдаты, которых привезли сегодня на трех необычных машинах? Среди них был большой черный грузовик». «Вы все трупы», — внезапно выдал он нам. «Я лично каждому из вас сердце вырежу». Мы прямо обалдели от такой наглости. «Я вам ничего не скажу. Скоро сюда приедет смена и увидит, что вы убили верных воинов Железного Сердца. За вами начнется охота, вам не уцелеть». «Заткнись, падла!» — зашипел на него Слива и хотел ему врезать, но его руку быстро поймал Андрей. А Степа, отвесив тому затрещину, быстро вставил в Фуке кляп. «Идейный!» — потихоньку хохотнул Митяй, не оборачиваясь, также сидя на одном колене с СВД и смотря за окрестностями. «Я знаю, как его разговорить», — сказал Слива и улыбнулся. Его улыбка не предвещала ничего хорошего. «Но жалеть этого разукрашенного придурка никто из нас все равно не собирался. После допроса мы бы его все равно грохнули. Держите его, мужики. За руки крепко держите, чтобы не дергался». Мы с Андреем взяли его крепко за руки, подтащили к столбу, на котором держался навес, и прижали Фуку к нему. Слива тем временем нашел какую-то тряпку, подошел к костру и снял с него этот котелок, в котором этот чудик готовил еду. Судя по всему, вода уже там уже закипела. Затем, все так же улыбаясь, подошел к пленнику и мгновенно вылил ему на ногу небольшую порцию кипящей воды. Пол-литра где-то, может, больше. Пленник замычал, задергался от боли. Но мы его держали крепко. Из его глаз брызнули слезы. Было понятно, что ему больно. Очень больно. «Будешь говорить?» Поставив котелок на землю, снова спросил он у него. «Или я тебе остатки тебе вот сюда вылью». С этими словами Слива достал из-за пояса свой нож и потыкал Фуке между ног. «Нога заживет, а вот твои причиндалы сварятся вкрутую». «Не упирайся, мы все равно тебя разговорим». «Будешь говорить?» Пленник быстро-быстро замахал головой. «И не вздумай орать!» Взялся я за кляп, готовый вытащить его изо рта. «Поднимешь тревогу? Нас еще поймать надо, а вот ты умрешь очень мучительно. Это я тебе обещаю». Я рывком вытащил у него кляп изо рта. «Итак, повторяю вопрос. Где солдаты, которых сегодня привезли на трех машинах? Среди них был большой черный грузовик». «В бывшей тюрьме», — сморщившись от боли, ответил Фука. «Так значит, тот тощий правду сказал про зэков». «Сколько вас?» 210 человек». «Снова правильно». «Откуда мотоциклы и свет?» «Мотоциклы возят из небольшого облака. Там дымка такая. Там же и автомобильное кладбище». «Свет от машин. Там все фарами освещается. Есть захваченные люди, которые это все ремонтируют, и сам Железное Сердце со своими ближайшими братьями понимают в этом». Выложил Фука все как на духу. «Отпустите меня, я никому не скажу, что вы здесь». «Подожди, дружище», — улыбнулся я. «Мы еще не все у тебя узнали. Но ты молодец, своими ответами отсрочил свою смерть». Тут же стало заметно, как он немного повеселел. «Что это за шабаш у вас там?» — кивнул я головой в сторону шума толпы. «Барабаны, гудки какие-то!» «Предпраздничное веселье и вечерняя молитва!» «Что будет с пленниками дальше?» «С ними растянут удовольствие на несколько дней. Сначала некоторых выпустят на арену для битвы с лемутами». «С кошками большими?» — уточнил Слива. «Да, пару человек. А потом некоторых из них пустят по дороге смерти». «Что за дорога смерти?» «Механизмы», — запнулся Фука. «Лучше сами посмотрите. Вон оттуда будет видно». Вытянул он шею, показывая нам сторону. «Оттуда весь лагерь видно». «Андрей, Слива, проверить», — не поворачивая головы, сказал я. Оба тут же исчезли в темноте. «Выберут несколько человек и привезут их на битву. На это посмотреть соберутся все наши. Остальные пленные будут сидеть по камерам», — продолжал быстро говорить связанный и ошпаренный. «Где обитает ваше это железное сердце?» — спросил я. «Вам к нему не подобраться», — испуганно сказал пленник. «Там охрана везде и проход только один». «Тебя это не касается». «Над зданием тюрьмы построена башня. Вы ее оттуда увидите». Снова вытянул он свою шею, показывая в сторону, куда ушли пацаны. «Там он и живет со своими женами». «Надо полагать, что остальные пленники тоже в бывшей тюрьме?» — спросил Степа. «Да, все там, на третьем этаже». «Тут что?» — я повернулся и показал пальцем на навес. «Наблюдательный пункт в сторону плато», — затараторил тот. «Я даже и не предполагал, что кипящая вода так развязывает язык». «Свои, Митяй!» — услышали мы голос из темноты после того, как Митяй резко развернулся и навел свое СВД в сторону. «Все так», — сказал подошедший Андрей. «Только вид мне его не понравился. Больно он задумчивый. Да и Слива тоже как-то загружены». «Что там?» — спросил я. «Потом», — отмахнулся Слива, кивая на пленника. «Что, говоришь, отсюда видно?» — повторно задал я вопрос. «Плато в сторону других островов». «Еще есть наблюдательные пункты в ту сторону?» Присаживаясь на корточке рядом с периодически корчившимся от боли в ноге пленником, спросил Степа. «Нет, только этот. Еще два с других сторон только. Всего их три. И два въезда-выезда для машин. Второй выезд с противоположной стороны. Для мотоциклов около 10. «Смена когда у вас?» «С утра, ближе к полудню». «Отпустите меня, пожалуйста, я вам все рассказал». «Конечно, отпустим», — улыбнулся я и, незаметно достав нож, воткнул его в горло пленнику. Тот захрипел, засучил ногами, глаза его вытаращились, потом он закрыл глаза и обмяк. «Вы чего такие задумчивые вернулись?» — спросил я у них, вытирая кровь о куски шорт, которые были на только что убитом мной индейце. «Иди сам посмотри», — буркнул Андрей. «Они там пипец понастроили. Хрен мы там прорвемся сами». «Трупы оттащить в лес и закидать ветками», — сказал я Митяю и Андрею. «Потом туда же подойдете». Те кивнули и тут же взяли за ноги убитого. «Что же они такого там увидели?» Прям заинтриговал. «Поправив свой автомат на плече, сказал Сливе, веди, откуда там все видно». Следом присоединился Степа.